Вирус или страховирус? Я понимаю, многие со мной согласятся, негоже относиться к вирусным заболеваниям легкомысленно. Они были, есть, будут. В таких жизненных ситуациях необходимо особо соблюдать осторожность и личную гигиену. Омывайте после дел ваших руки ваши, ибо кто руки свои не омывает, тот силу Божию теряет. Гласит древняя мудрость, оставленная потомкам славными предками. Не к тому ли и наши родители приучали нас с детства, а мы своих детей? И это воплотилось в непреложное правило, как естественная потребность чистоты тела и духа. Так чем же нынешний вирус, на коей надели корону, отличается от прежних? Судя по тому, что сия корона накрыла всю нашу землю-матушку, волей-неволей думается, что неспроста это. Нас, жители земли, пытаются отвлечь от чего-то более важного, что пока не положено знать всем. Скрывают, готовя сюрприз, и нерадостный, судя по несанкционированным мерам, объявленным в виде всевозможных ограничений, порой абсурдных. Навязанная насильственным образом всеобщая изоляция от внешнего мира. И ясно как день, что при всем при этом здоровье народа немало не волнует устроителей сего хаоса, скорее наоборот. Что, по-вашему, означает такой термин, как самоизоляция? В каком государственном или мировом праве оно прописано? Каковы правила действия и, самое главное, смысл в том? Очевидна цель этих мер – разобщение, массовое запугивание народов земли, нагнетание всеобщего страха и психоза. И самое неприятное, что пальма первенства в этом кошмаре у официального СМИ. А цель ясна самому простому человеку, неискушенному в политике. С народом, подверженным парализующему страху, можно делать что хочешь. Но не тут-то было. Где-то просчитались те, кто все это затеяли. Что-то явно пошло не так. Оно и понятно. Палка она ведь о двух концах. И поскольку народ туго, но все же просыпается, есть надежда, что большинство из нас, человеков, не поддастся всеобщей панике и не будет потакать очередной грязной подлой игре врагов человечества. Надо только не полениться и включить мозги, ибо правда на поверхности. И ответственное решение принимать придется в любом случае каждому. Никого не минит чаша сия. Отмолчаться, как ранее, не удастся. А теперь послушайте стихотворение Антонова Андрея Витальевича, члена Союза писателей России и вице-президента Петровской академии наук и искусств и нашего постоянного сказителя на Первом народном славянском радио. Страховирус. Кто смел, тот цел. Кто напуган, наполовину побит. Страшный вирус на планете, его знают даже дети. Называется коронным, кажется порой огромным и внушает людям страх, предвещая вскоре крах. Утром, вечером и днем информируют о нем. Новостные передачи ставят пред людьми задачи не гулять, в домах сидеть, тихо в марлечку сопеть, на работу не ходить. На вопрос «А как прожить?» президент предупреждает и с экрана всем вещает. Так сердечно, с добротой, вроде бы и с теплотой. Выбора у нас, мол, нет. И это правильный ответ. Печенеги нас терзали, даже половцы не взяли, нас никто не мог согнуть. Мы пройдем столь трудный путь. Отнеситесь с пониманием, власть окружит вас вниманием. Документы продлевает, помощь семьям предлагает на ребенка 1003. Не скупимся мы, смотри. Но малы так эти крохи, что в народе ахи-охи, вызывают лишь они и сомнения одни. Жить-то как? И что с них толку? Зубы, что ли, опять на полку? Помнятся реформы, власти посылали нам напасти, и опять на трудный путь предлагают нам свернуть. Да похожим уж путем 30 лет. Идем, идем, даст Бог, власть переживем. Позакрыли парки, скверы, губернаторы и мэры свежим воздухом дышать, профилактике мешать? Ведь прогулки на природе укрепляют тело вроде, укрепят иммунитет. Прав я, братцы, или нет? У чиновников хоромы, там сады, аэродромы. Можно выйти, погулять, да бассейн свой посещать. Где-то вечером в беседке, хотя это видно редко, о народе размышлять и легко переживать, дабы чин свой оправдать. Спору нет, нужны нам меры избавления от холеры. Нашим медикам, врачам, опытным профессорам не страшна эта зараза, трудятся-то без отказа. Им бы только не мешать, ажиотаж не создавать. Но в квартиры всех загнать, не работать, не гулять, группами не собираться, не дай бог поцеловаться, страховирус так внедрять и сознание менять. Шум, трагичные сюжеты в новостях, приоритеты. Или диктор выдает, сколько вирус проживет на бумаге, на пластмассе, где он более опасен. И так каждый божий день. Людям мозги набекрень. Информация сшибает и, конечно, подавляет психику, иммунитет. И не мил уж белый свет. Сами власти стали строги. Повышаются налоги, штрафы, сроки, наказания. А душевные страдания за отцов и матерей, да за маленьких детей. Тут еще на нефть цена падает. Вот времена. С экономикой проблемы, важные заботы, темы. Быть в России посевной или продлиться выходной? Наше сельхозпроизводство так вгоняется в банкротство. И продукты с ГМО завезут в страну легко. А театры, вузы, школы – все закрыто, ну доколе? Государством дан приказ маски, маски шить для масс. Вирус страны захватил или властям прикрыл он тыл? Есть ли на пути просвет? Кто даст правильный ответ? Отвечает Беларусь, а я вирус не боюсь. И работаю, как прежде, у меня одна надежда на себя, своих врачей – да на трудовых людей. Вирус ходит по планете? Да не будьте вы как дети. Побеждайте в себе страх, хватит выдавать гавах и питать стада вампиров. Вспомните своих кумиров и поэтов, и певцов, полководцев, храбрецов. Их пример поможет нам погасить испуг и гам. Сколько было эпидемий в наше непростое время. Без излишней суеты им зачистили хвосты. Вирус ходит по планете? Много мерзости на свете, с ним идет капиталист, тот, кто на руку нечист. С ним прислуга сатанисты, то добра антагонисты. Как сказал мой президент, он не чей-то резидент. Им людей бы запугать да свои дела решать. Рушить страны производства ради своего господства. В этом помогает страх, превращая личность в прах. Руководство разных стран собственный имеет план в креслах под шумок остаться или вновь переизбраться. Да законы поменять, дабы власть не отдавать. Отработать спецконтроль, чтобы их трудовая голь электронному служению вверглась бы без промедления. Разобщить людей, заставить коллективный дух оставить, разделяй и властвуй, вор, то известно с давних пор. Молодых и тех квартиры, вот надумали факиры, как разносчиков заразы. Кто писал сии наказы? Люди, духом соберитесь, улыбайтесь и взбодритесь. Страховирус ведь силен, когда страх в душе, и он сразу прячется в кусты, если помыслы чисты, если доброта, напор, а не всякий разный вздор властвует в людских умах, наших действиях, делах. И все вирусы тогда разбегутся кто куда. Даже сей микроб коронный после схватки напряженной одолеем, свет через мглу разорвет и кабалу. Озарит наш русский путь. Нам с него уж не свернуть. 11 апреля 2020 год. Андрей Антонов. А я желаю всем здравомыслия, достоинства, добра, любви к себе и ко всему сущему. Будем жить, быть добрым.